Глава 7. Сегодня на физкультуре можно выбрать между футболом, скакалкой или игрой в вышибалы. Меня тянет к скакалке. Но раз это любимое занятие Аннабеллы, я выбираю вышибалы. Еще и потому, что лучше получить мечом по лицу, чем разбить нос о пол спортзала. Ладно, теперь, когда мы успокоились, давайте разберемся. Шестеренка у меня в кармане волшебная. С этим, думаю, мы все согласны. Я выяснила, что она умеет. Делать так, что вещи исчезают, как мелки учительницы. Делать так, чтобы вещи появлялись как будто ниоткуда, как трактор, который мешал нам проехать сегодня утром. Делать светофоры красными. Делать так, чтобы сломалась ножка у подставки для ящиков с фруктами. Вращать вперед или назад стрелки часов. И это пока самое лучшее волшебство из всех. Кажется, я поняла, откуда эта штука. Должно быть, принадлежит тому странному шестереночному существу, которое я встретила утро. Вероятно, оно использовало ее, чтобы спрятать мамины ключи от машины. Хотя зачем, я понятия не имею. И в спешке обронила. Как бы то ни было, теперь шестеренка в моем кармане, и мне не терпится узнать, на что еще она способна. «Тесса, осторожно!» — кричит кто-то. Но слишком поздно. Мяч попадает мне в лоб, к счастью, не по очкам. Мама всего несколько недель назад заказала новые. И от неожиданности я теряю равновесие и плюхаюсь на пол. «Тик-так, тикарди!» — довольно комментирует Аннабелла. «Но разве она не прыгала со скакалкой?» «Видимо, сменила игру, пока я задумалась». Я выбываю, поэтому иду на скамейку. «На секунду я подумала, что мяч разобьет твои очки», — говорит Матильда, когда я сажусь рядом. «Не в первый раз», — пожимаю я плечами. Матильда вздыхает. «Ненавижу физкультуру». Официально она освобождена из-за астмы. Но все мы знаем, ее родители не хотят, чтобы она теряла время на игры, когда могла бы учиться, чтобы получить лучшие оценки. Поэтому она всегда сидит на скамейке с учебниками, пока остальные играют. И, кстати, если вам интересно, то мне физкультура нравится. Пусть я неловкая в спорте, но иногда получить мячом по лицу веселее, чем сидеть одной на скамейке в ожидании конца урока. «Тебе никогда не хотелось отложить учебники и запустить мячом в кого-нибудь?» — спрашиваю я из чистого любопытства. Матильда смотрит на меня, будто я заговорила на инопланетном языке. «Зачем мне это?» «Вот это хороший вопрос». Хочу сказать ей, что не нужно, зачем, что иногда полезно просто запустить мячом в кого-то. И что взрослые такие серые и серьезные, наверное, потому что, повзрослев, лишились этой привилегии. Но меня отвлекает свисток учительницы. Последние 5 минут. По залу прокатывается ропот недовольства, особенно от двух команд, играющих в футбол в дальнем конце зала. «Может, попробуешь?» — предлагаю я, не задумываясь. Матильда с сомнением меня оглядывает. «Что попробовать?» «Запустить мечом в кого-нибудь?» Она растерянно озирается. «Но мне нельзя, у меня астма». «У тебя с собой ингалятор?» «Всегда ношу его с собой», — подтверждает она, указывая на карман. «Тогда не вижу проблемы». Я встаю и протягиваю ей руку. После секундного колебания Матильда все же берет ее. «Но осталось всего 5 минут», — беспокоится она. «Поверь, этого хватит!» — хихикаю я про себя. И как только она отворачивается, чтобы убрать книги, достаю волшебный предмет из кармана, нажимаю центральную кнопку и поворачиваю ржавую шестеренку против часовой стрелки, наблюдая, как стрелки часов у входа в раздевалку вращаются назад. Не знаю, подействует ли магия на часы учительницы, но очень на это надеюсь. Аннабелла только что выбила последнего соперника, и игра закончилась. Я тащу Матильду на площадку и подбираю мяч. «Мы хотим реванша!» Аннабелла и ее подружки оборачиваются на нас. «Слишком поздно, вы уже проиграли!» — парирует Анжелика, одна из вечных пчелок ее свиты. «Но время еще есть!» — протестую я. «Боитесь, что на этот раз мы вас разгромим?» Заинтригованные вызовом, мои одноклассники возвращаются на площадку. Аннабелла перешептывается с подружками и кивает. Ладно, играем. Поскольку мы проиграли предыдущую игру, начинает наша команда. Мяч снова летает по площадке. Матильда держится молодцом, выбивает нескольких соперников и ловко уворачивается от бросков. Главной мишенью Аннабеллы, как всегда, остаюсь я. Через пару минут она выбивает меня, попав по плечу. Уходя с площадки, я прохожу мимо Матильды и шепчу ей, передавая мяч. «Теперь твой черед!» «Тик-так, тикарди!» — торжествующе кричит Аннабелла, провожая меня. В тот же момент мяч бьет ее с такой силой, что вскрик эхом разносится по всему спортзалу. Я оборачиваюсь на Матильду. Кажется, я никогда не видела ее с такой сияющей улыбкой на лице. Анжелика спешно хватает мяч и бросает в Матильду, но та ловит его на лету и выбивает заодно и ее. Команда Аннабеллы сокращается вдвое. Я бросаю взгляд на часы. До звонка остается пара минут, но мне не терпится увидеть развязку. Поэтому я притворяюсь, что завязываю шнурок, и снова поворачиваю ржавую шестеренку, отматывая время. Мяч продолжает летать туда-сюда, сокращая ряды игроков с обеих сторон. Вскоре остаются только Матильда против Авроры. Весь класс теперь столпился вокруг них, ожидая кульминации. Ход Авроры. Она бросает мяч с огромной силой, но Матильда ловко приседает, и мяч пролетает в миллиметре от нее. Затем, грациозно развернувшись, она ловит отскочивший от стены мяч и метко бросает в соперницу. Аврора пытается в последний момент увернуться, но удар слишком точен. Мяч попадает ей в колено, завершая игру и принося окончательную победу нашей команде. Я выбегаю на площадку и обнимаю Матильду, которая смеется от восторга под одобрительные крики одноклассников. «Ты была права, Тесса!» — говорит она, подпрыгивая от радости. «Мне правда нужно было кого-нибудь выбить!» «Всем нам это иногда нужно!» — смеюсь я в ответ. «Просто мы об этом забываем!»